Книга третья. Жены добиваются справедливости. Глава первая. Джилл едет в Японию. В квартире был хаос. Он прошел через галерею с мраморными полами, открывая настежь массивные двери из красного дерева. В библиотеке, кабинете и еще какой-то комнате царил беспорядок. Упакованная мебель, запечатанные картонные коробки, свернутые ковры, прикрепленные кнопками к стенам куски ткани, беспорядочно разбросанные по полу банки с краской. Единственной отремонтированной комнатой была их спальня, которая одновременно служила им домашним офисом. И нигде не было чемодана. Завтра они улетают в Японию, а он не может найти чемодан, и вещи еще абсолютно не собраны. Джиллу больше нравилось жить в Гринвиче. Синтия, несмотря на ее недостатки, превосходно вела хозяйство. И Джилл к этому привык. Тогда он ежедневно ездил на работу и обратно в электричке, а дома у него всегда было свободное время для того, чтобы поводить свою любимую машину и предаться размышлениям. Там у него был настоящий гараж, а не какая-то узкая заасфальтированная полоска в подвальном помещении. Здесь он не мог в спокойной обстановке подемонстрировать ее и пообщаться с ней. Джиллу не хватало всего этого. Сожалея об этом, он был более чем раздражен. Он был в неистовстве. О чем это думала Мэри? Не для того он позволил ей переехать из Гринвича в прекрасное пристанище на Парк-авеню, чтобы теперь валяться в этом грязном помещении. Зачем она обманывала его и уверяла, что очень скоро здесь будет хорошо и уютно? Проходили недели, а здесь все еще царил хаос. Неужели ей нельзя верить? Неужели она не может доделать до конца хотя бы одно дело? Он прошел из галереи в спальню. Здесь, по крайней мере, был хоть какой-то порядок. Он предложил ей еще несколько недель пожить в гостинице Уолдорф, но нет, она заверила его, что этот чудак, которого она наняла, уже почти закончил этот чертов ремонт. Ему же будет лучше, если он, наконец, закончит его к их возвращению из Японии. Он пересек огромную спальню, подошел к подносу, на котором стояло несколько хрустальных графинов и полдюжины стеклянных стаканов для вина, налил себе немного виски и открыл ведро, где обычно хранился лед. Он не поверил своим глазам. Вместо льда в ведре была теплая вода. Их прислуга, насчитывающая помимо дворецкого 4 человек, не могла проследить за тем, чтобы в ведре для льда всегда был лед. И он позвонил, чтобы вызвать принца. Отвернувшись от звонка, он не удержался и окинул взором открывающуюся из окна панораму. На мгновение у него закружилась голова, и он непроизвольно отступил от окна, сожалея о своей слабости. Господи! Он до сих пор не мог преодолеть ее. У него была еще одна слабость, которую он тщательно пытался скрыть. Это боязнь летать в самолете. Он просто не позволял себе думать о том, что ему 18 часов предстояло лететь с зажатым в алюминиевой трубе на высоте 30 тысяч футов, которая прорезает воздух со скоростью 600 миль в час. Он был уверен, что его отвлечет Мэри. В самолете они тихо, чтобы не быть обнаруженными, займутся сексом, и это одновременно волновало его и подавляло страх перед полетом. Он глубоко вздохнул и выглянул в окно. Он был вынужден признаться, что в это время суток вид сверху был очень красочный и живописный. Перед ним в лучах заходящего солнца простирался весь центральный парк. Западный горизонт представлял собой великолепное зрелище с четко различимыми силуэтами зданий гостиниц Сан-Ремо, Берресфорд, Маджестик. Да, очень привлекательное зрелище. Но дело в том, что ту часть города заселяли одни демократы, парвеню и евреи. Ему там не место. Джилл на мгновение прервал свои мысли. Странно, но он был очень неохотно принят правлением этого здания. Это подстегнуло его и избавило от сомнений, переезжать ли сюда. И это было еще более странно, так как в действительности он предпочитал их жилище на парк-авеню, хотя оно и находилось не в таком живописном окружении. Да, это место подходило ему как нельзя лучше. Он услышал шум за спиной, повернулся и увидел, что в комнату вошла Мэри. Принц следовал за ней, неся сумку от Бергдорфа. Очередные безделушки. Его охватил гнев, и он холодно посмотрел на них обоих. «Лед!» «Простите, сэр», — извинился принц. «Привет», — улыбнулась Мэри. Было ясно, что она в хорошем настроении, и это еще больше раздражало его. «Где собранные вещи?» — спросил он. И хотя его голос звучал, как обычно, спокойно, ей бы следовало заметить, что он скоро сорвется. — Не знаю, — пожав плечами, ответила она. — Я ведь не Синтия Джилл. — Спроси принца. Он сделал вид, что не слышит этих слов, решив, что сейчас не время выяснять отношения. Мэри молчала, но он видел, что она сгорает от нетерпения что-то сказать ему. — У меня хорошая новость, — произнесла она. Джилл вздохнул. Вошел принц, неся ведро со льдом и поднос с норвежским хлебом и маленькой головкой сыра. Он поставил все это на низкий столик перед диваном, как бы предлагая перемирие. Джилл сел, держа в руках стакан с виски, в котором не было льда. Его все еще душил гнев. «Джилл, я собираюсь быть сопредседателем благотворительной ярмарки». Джилл покачал головой, но удержался, чтобы не застонать от гнева. Еще одно никому не нужное социальное мероприятие. Он почувствовал, что его терпению приходит конец. Она как-то умудрилась ввязаться в эту ненужную работу комитетов, благотворительных мероприятий, общественных агитаторов. Неужели Мэри не понимает, что никогда не станет там своей, и что ее терпят только потому, что она делает большие пожертвования? Джилл ужасно боялся выглядеть дураком и не хотел позволить ей выглядеть глупо. Он поднялся, чтобы положить в свой стакан кусочек льда. «Я полагаю, ты добилась того, к чему стремилась?» «Это обещает быть главным событием сезона. В правление, кроме меня, войдут еще Бет Блужи, Лалли Сноу, Гунилла Голдберг и Элис Атчинсон. Будет очень интересно и, главное, принесет пользу делу». Джилл не верил всей этой ерунде. Он до сих пор не мог утрясти дела после одного из подобных мероприятий. Делать бизнес для него значило заниматься делом, а не чепухой, и поэтому он хотел, чтобы Мэри не связывалась с этим. «Хорошо», — с трудом выговорил он. «И это все, что ты можешь сказать? Джилл, меня выбрали в правление. Все женщины, с которыми считаются и которые что-то значат, состоят в этом комитете, и я буду с ними работать». Джилл отвернулся, поморщившись. «Боже мой!» Она пока еще не видит разницы между этой бывшей проституткой Блужи и остальными женщинами. Мэри плохо ориентировалась во всем этом, и это его смущало. Джилл подумал, что они могут поговорить на эту тему в самолете по пути в Японию. «Ты начала собирать вещи?» Он добавил себе еще немного виски и, не услышав ответа, повернулся и посмотрел на нее. Она стояла возле кровати в розовой шелковой комбинации, выгодно оттеняющей ее загоревшую кожу. И, несмотря на гнев, у Джилла возникло желание. «Ну же?» — спросил он. «Джилл, я велю собрать твои вещи, они будут готовы через час, но я не собираюсь упаковывать свои». Он стоял и молча смотрел на нее. Он не мог понять, о чем она говорит. Мэри опустила глаза. «Комитет собирается на следующей неделе, поэтому мне нужно быть здесь. Джилл, я так долго пробивалась туда. Я не могу не появиться там. Впервые она посмотрела ему прямо в глаза. «Я не еду в Японию, Джилл». Он почувствовал, что его захлестывает гнев, но заставил себя стоять на месте, не двигаясь. «С My Baby у тебя все в полном порядке. Исследования закончены. Что же касается деловых женщин, то там на них смотрят скорее как на балласт, а не как на что-то ценное и необходимое. Я уже попросила Кингстона поехать вместо меня. Я не нужна тебе там. А мне здесь быть необходимо». Она говорила все быстрее и быстрее, переходя на скороговорку, но ему казалось, что все происходит в замедленном темпе. И Джилл дал волю своему гневу и ярости, вызванной ее дерзости. Она либо помешалась, либо абсолютно глупа. Как она посмела все решить сама и заменить себя на этого болтливого, смазливого осла Кингстона? Какая ему от него польза? Он ведь не может трахнуть Кингстона. Мэри стояла и, моргая, смотрела на него. Она была похожа на загнанную в угол олениху, которую высветили фары надвигающегося на нее грузовика. «Я не еду», — проговорила она. Тогда он набросился на нее, сжал левой рукой ее тонкую шею, правой ухватил ее за волосы, толкнул на кровать, сжимая руку на горле. Она лежала на спине, широко расставив ноги, а он давил ногами ей на грудь, наблюдая за тем, как удивление на ее лице сменялось выражением ужаса. Это выглядело почти комично, и, не удержавшись, он улыбнулся. Потом, подняв левую руку и сжав ее в кулак, он ударил ее.